но имя которого почему-то остается в тени. Я имею в виду Генриха Гершеля Ягоду, который проходил под номером 3 сразу после Бухарина и Рыкова. Что мы знаем о нем? Нижегородский фармацевт. Настоящая фамилия Ягуда. Иуда. Партии 1917 года. Женат на племяннице Якова Мовшевича Свердлова. С января 1920 года работал в ВЧК. Когда умер Минжинский, возглавил в 1934 году ОГПУ. Затем его назначили наркомом внутренних дел, генеральным комиссаром государственной безопасности. Первым он был в новом наркомате и закладывал, так сказать, фундамент этой организации. При нем значительно расширилась в стране сеть лагерей, которые надо было кем-то заполнять. Он разработал и внедрил систему доносов, насадил повсюду секретных сотрудников. Опыт у него до революции имел контакты с царской охранкой. А внешне, кстати сказать, выглядел весьма добропорядочно. Был вежлив, обходителен, деловит, аккуратен. И сам, в конце концов, будучи арестован, испытал на себе работу бездушного механизма, созданию которого отдал много сил. От допросов с пристрастием до смертной казни. На процессе право-троцкистского блока в 1937 году Генрих Ягода признал себя виновным в самых страшных грехах. Он, оказывается, был польским шпионом и агентом гестапо. Он подготовил убийство Кирова и отравил Горького и Куйбышева. Я так и не мог понять, лгал он или нет. А если лгал, возводил на себя напрашлину, то зачем? От кого отводил подозрение? В период массовых репрессий был один человек, которого особенно ненавидели Ягода, Ежов, Гоглидзе, Кабулов, Берия и другие выдающиеся экспериментаторы в деле преобразования лиц высокопоставленных в лиц далеко отправленных. Сия циничная фраза принадлежала верному соратнику Берии и его помощнику Гоглидзе. Каким восторгом они свалили бы этого человека, растоптали бы за то, что он пытался вмешиваться в их деятельность. Да и самому Сталину доставлял он немало хлопот. Речь идет о главе нашего государства, о председателе ЦИК СССР с января 1938 года, председателе Президиума Верховного Совета СССР Михаиле Ивановиче Калинине. Он тогда, пожалуй, был единственным государственным деятелем высшего звена, который возражал против необоснованных арестов и казней, делал попытки восстановить справедливость. Вот 1937 год, арестованы Шотман, Правдин, Тухачевский, Янукидзе. И сразу последовал резкий протест Калинина. Он просил Сталина принять для беседы жену Шотмана, которую Иосиф Виссарионович хорошо знал, еще бы не знать. В 1912 году она переправляла его из Финляндии через границу. И все же Сталин наотрез отказался беседовать с кем-либо по поводу арестованного. В 1938 взяты были Блюхер, Крыленко, Рудзутак. Узнав об этом, Михаил Иванович настоял все же на разговоре со Сталиным. Я не присутствовал, зная только, что Калинин ушел настолько расстроенным, что даже заболел и слег в постель. А Иосиф Виссарионович на мой вопрос о результатах этой встречи